Глава 17. Костя, это была твоя последняя ложь. Спокойно, мастер. Всего лишь царапинка, как я и предупреждал. Жжется-то как. У меня в кишках будто завелись негры-рэперы. Мастер, ваши черные мысли отвлекают меня. Спокойнее, я сказал. Когда-то в этом же месте я собрал себя из миллионов мясных кусков в одно целое, а ядовитых тварей ел на завтрак. Несмотря на то, что Костя сейчас чувствует ту же боль, он будто бы радуется. А ты стал чуть сильнее, Айрат. Да перестань ты махать своими отростками. Если бы я хотел тебя убить, то сделал бы это мгновение назад. Трепыхающееся чудило замирает, раздуваясь на месте. «Я готовился к твоему приходу, Арелия!» «Да-да, многие так говорили. А перед смертью даже удивиться не успевают. Хватит, Айрат. У тебя есть выбор. Ответить мне и умереть быстро и безболезненно. Или присоединиться к хранителям. Ты знаешь, что я с ними сделал». Пульсирующая тварь не спешит атаковать. Костя вырывает шип из живота, отбрасывает его в сторону. Жжение усиливается, а кровь из раны буквально шипит и кипит. Чувствую, как Костя перенаправляет почти всю энергию тела в регенерацию клеток. Чертов монстр! Играется с организмом, будто это какой-то конструктор, а не сложнейший механизм эволюции. Через что он прошел, чтобы научиться такому? «Что ты хочешь?» «Серьезно? Некроморф сдается? Просто потому, что Костя немного ему поугрожал?» «Кнут, он рожден в Нью-Йорке. В Нью-Йорке был найден прародительницей вампиров». Айрат скрежещет жвалами. Это чем-то похоже на смех. «Да, твоя первая любовь. Так вот в чем дело. В любви». «Брось, Айрат», — ухмыляется Костя. «Мы не в том возрасте, чтобы помнить, что это такое. Расскажи мне о кнуте. Что он такое? Почему достался именно ей? Почему ты им не воспользовался, хотя находился рядом сотни лет? Как до него добраться сейчас? И последний, самый важный вопрос. Раньше ты каждое слово рифмовал. Почему перестал? Творческий кризис?» «Костя, мы же уже поняли, как до него добраться. Тебе нужно помереть». «Мне этот способ не нравится, мастер». Айрат скрипит, булькает, конвульсирует. Видимо, так заходит со смехом. «Что бы ты ни придумал, Арелия, кнут никак не заполучить. Этот артефакт — время, воплощенное в материальном мире. Он сам выбирает, кто будет им владеть. Те, кто хоть раз им воспользовался, обречены. Они навечно остаются слугами времени, а значит, твоими врагами». Сердце пару раз пропускает удары. «Брехня!» «Вспомни, что ты сделал! Уничтожил тварь хранителей и воспользовался их силой. Отправил часть себя на землю в надежде, что просто не попадешь в этот мир и не станешь тем, кем ты стал. Но время лишь посмеялось над тобой. Оно щелкнуло пальцами и расстроило реальность. Ты остался один. Но ты опять решил, что можешь все исправить. Ты изранил эту реальность и создал Гурумхуб. Рано или поздно эта гноящаяся рана распространится по всему миру. Очередной мир падет, как и все, что тебе в нем дорого». «Ну, не совсем. Кое-кто ко мне вернулся». «А, ты про болтливую эльфийку. Да, мозгов ей хватило. Но вот возвыситься ей от природы было не дано. Так и где она сейчас, а? Эльфы стареют и умирают. Время поиздевалось над тобой, Арелия. Вы были вместе с ней тысячи лет, но ты опоздал всего на пару дней. Она умерла от старости до того, как ты придумал, как продлевать жизнь смертным. Она так и не узнала правды, что ты сделал с собой ради нее. «Костя, я просто постою тут в сторонке, покурю. А вы поговорите о всяком непонятном». «Хороший план, мастер. Не думайте, вам вредно». «Да-да, продолжай считать меня дураком. Я подыграю». «Итак, что я понял из их странной болтовни? Или думаю, что понял? Первое. Костя убил какую-то тварь, которую создали 7 богов прошлой эпохи. Это есть в местных святых книгах. Первозданный победил великое зло, что-то типа того. Второе. То, что Костя такой же попадун, как и я, это понятно. Он наделал в Арагороне каких-то дел, но потом захотел все исправить. Захотел не попадать в этот мир в своем прошлом. Но не получилось. Вместо этого он нахеровертил с реальностями и вроде как дублировал самого себя на землю. Как и Эшуа. Он ведь тоже существует везде в теле старца. И не только в одном мире. Блин, как сложно-то. В общем, если я правильно разобрался в словах Айрада и мыслях Кости, то он непроизвольно создал 3 реальности. Или 3 разветвления, происходящих в одно время. Первое разветвление происходит на Земле, откуда я пришел. По логике вещей, там же находится одна из ипостасей Кости. Второе – здесь и сейчас. Где, когда-то, где-то погибли все Костины друзья и собутыльники. Тварь, которую он победил, разорвало атомной бомбой так, что произошел Гурум-Хуп. Погибли все, кроме Кости, которого время не пожалело. А третье разветвление происходит тоже здесь, но так, как Костя и хотел. Он в Аргарон не попадал и натворил дел. Из этой реальности лишь какая-то болтливая эльфийка смогла добраться до Кости. Здесь он так хотел спасти ее от старости, что изобрел анклав и превратил себя в череп, хотя ей сказал, что просто запечатывает себя от скуки. Короче, получается так, что время просто расставило все и всех на свои заслуженные места. Кто заслужил наказание, тот наказан. Кто должен быть на своем месте, тот вернулся на свое место. Ну и дела. Меня сейчас мозгом стошнит. По логике вещей, Косте и правда бессмысленно трепыхаться. Даже если он сможет контролировать время, то какой в этом смысл, если его противники могут контролировать саму реальность? Просто взять персонажа и засунуть его в одно место, а другого в другое. Это сделал, получилось, пошел дальше. А ведь в другой реальности, может, у тебя и не получилось, и ты помер. Вот, например, я. Сколько раз я мог помереть? А может, я и помер в другой реальности. Например, там же, в лесу с разбойниками. Первый раз меня убили бандиты, второй раз – малярийный комар, когда я брел по кустарникам. Третий раз меня зарезал принц Легдан. «Мастер!» Костя выбивает меня из тяжелых раздумий. Видимо, почувствовал. «Что?» «Никогда не сдавайтесь, даже когда падаете с огромной высоты навстречу дну». Айрат продолжает скрипеть. «Теперь ты понял, почему я не хотел иметь дело с кнутом, несмотря на то, что он был все время здесь. Потому что он был предназначен не мне. Меня это устраивало. Твоей участи не позавидуешь, проклятый. Враг времени. Погибель миров». «Достаточно». Костя на мой манер поднимает руку, и в ней оказывается катализатор. «Мастер! Возвращаемся!» Оказываемся в одной из дальних секций, подальше от всех. Наше появление не замечают. Время замедляется в 5 раз. «А теперь слушайте меня внимательно, мастер. Я вам соврал». «Да неужели?» «Ух, как больно. Что-то хреново ты меня лечишь». «В этом и соврал. Айрат оказался сильнее, чем я думал. Рану я еще излечу, но вот яд слишком сложный. Через несколько минут вы умрете». Он соврал на более глубоком уровне. Он много раз говорил правду, чтобы я это почувствовал. Лишь для того, чтобы один раз обвести меня вокруг пальца. Сейчас. Дрянь, опять меня божок обвел вокруг пальца. «Ты охренел, Костя? Быстрее говори, что делать. С тобой разберемся потом». Чтобы вы выжили, вас надо убить. Чего, сука? Рядом материализуется принцесса. Лениво что-то жует, смотрит на меня осознанным взглядом. Помните, кто она? Ну, вампир. Так, постой-ка. Да, либо вы станете вампиром, либо умрете. Выбирайте. Ах ты, сволочь. Ты все это спланировал? С самого начала? Специально подставился под удар? Да не переживайте вы так. Быть вампиром — это весело. А еще перед вами откроются немыслимые возможности. Например? Физическая сила, скорость, регенерация, могущественная магия крови. Вас будет почти невозможно убить. Недостатки? Постоянный голод, слабость на солнце и, самое страшное, клыки и бледный цвет кожи. Но все будет хорошо. Рыжая девка вас загримирует, а добрый рыцарь выбьет клыки. Сможете улыбаться. То есть я буду бросаться на людей, как голодный псих? Если бы вас обратил обычный вампир и не было такого советчика, как я, то да. Но мы пропустим стадию низшего вампира и сразу станем высшим. Зачем тебе надо, чтобы я был вампиром? Потому что вы слабак, мастер. В Гурумхупе вы не продержитесь и недели, а вампир продержится. Я не говорил, что пойду туда. Только рассматривал такой вариант. Ну, теперь будете знать, что туда вы попадете без проблем, да еще и намного сильнее. Не нойте, мастер. Скажите лучше спасибо. Да пошел ты нахер, Костя. Тик-так, мастер. Да или нет? Обожаю выбор без выбора. Вперед. Что там надо? Поцеловаться? Почти. Моей головой Костя лишь слегка кивает. Принцесса, будто очнувшись от вековечного сна и пробудив в себе спящего зверя, срывается с места, хватает меня железной хваткой и впивается в шею. Я не помню, как было больно. Не помню, как упал в обморок, не помню, как остановилось сердце и как я умер. Но, очнувшись, понимаю, у меня уже нет никаких ран, зато есть страшная, неутолимая жажда, и я знаю, что ее может утолить. Похоже, все эти фильмы про Дракулу оказались правдой, как и про Мерлина. «Как самочувствие, мастер?» «Отвратительно». «Сейчас бы эльфийского вина и поджаренного на вертеле кролика!» Меня стошнило. Просто вывернуло наизнанку желчью. «Хе-хе-хе! Что такое, мастер? Ах, да, совсем забыл! Придется отказаться от дешевых мелких прелестей смертных. Кровь — единственная ваша радость в ближайшие 100 лет. Даже друг между ног проснется не сразу. Ну, ничего». Маленькая цена за возможность жить почти вечность по меркам человека. Что же ты не превратил свою эльфейку в вампиршу? О, вы все-таки смогли понять. Я сказал, почти вечность по меркам человека, а не вечно. Эльфы и без того живут очень долго, и клыки этот срок не сильно увеличивают. Да и не хотела она. Больно уж любила мелкие смертные радости. Встаю. Под ногами лежит одежда принцессы. Блузка, обувь, даже трусики. Она тут разделась, что ли? Что за... Где она? Ушла. И больше не появится. Свое дело она сделала. Поясни, черт бы тебя побрал. Вампиры вымирали. Или становились слабыми, как Димбельдок, земля ему прахом. Неужели вы думали, что я не оставлю для себя одного высшего вампира просто на всякий случай? Будучи пространственной жабой, она избегала внимания и любой опасности. Выжила и сохранила силы достаточно надолго для того, чтобы я ими воспользовался. Или вы правда так в себе уверены, что думали, будто она к вам приквакала, как к принцу на белом коне, и стала прекрасной принцессой? Если бы ты хотел сделать меня вампиром, то сделал бы это раньше. Принцесса все время была со мной. Возможностей было море. «Мастер, ну что вы? Забыли, что я не могу вам навредить? Мой прямой приказ ей это сделать нарушил бы главный завет Анклава. А тут я подвел вас к тому, что вы сами согласились». «Чушь! Ты позволил Айнараду спороть мне брюхо!» «Ничего подобного, мастер. Я старался изо всех сил, чтобы защитить ваше бренное тело. Даже мышцу порвал, когда уворачивался. Кто же виноват, что некроморф оказался настолько быстрым?» «Поразительно. Ты подстроил даже то, что недооценишь его, лишь бы обхитрить запрет вредить мне». «Ну, если по-простому, то да, как-то так. Честно говоря, такой трюк я проворачивал уже не раз, но так удачно еще не получалось. Я вам соврал. Вы не слабый. Наоборот, вы стали сильнее, чем мне хотелось бы. Просто поддерживал ваше жгучее желание доказать мне, что я не прав. В общем, из-за того, что вы стали сильнее, чем мне надо было, пришлось закинуть вас в разлом к Айраду. Жаль только, он ничего не знает. Я рассчитывал на большее, но ничего». «Твою ж мать, Костя! Очередной раз убеждаешь, что ты мой самый страшный враг». «Враг? Вам? Я? Ну что вы! Это даже звучит глупо. Я всего лишь вам не друг». Догадка щелкает в голове. Говорю тихо вслух. «Ты делаешь из меня сосуд». «Разумеется. Подождите. Хотите сказать, что, несмотря на то, что я говорил об этом с самого начала, до вас дошло только сейчас?» В голове резонирует смех Кости. «Мастер, это так забавно. Вы заметили, как ложь и правда ничем не отличаются друг от друга, если правильно ими вертеть. Можно постоянно врать, и тебя боготворят. Или один раз сказать правду, и тебе до конца жизни доверять не будут. Даже сейчас вы не знаете, делаю я из вас сосуд или нет». Я уже перестаю понимать, что говорит Костя. Слух затуманился, взгляд поплыл. Ощущение, будто внутри меня все шевелится, перестраивается, агонизирует и требует одного – жрать. Делаю шаг навстречу голосам Тиины и Ионы. Они обсуждают, куда я пропал и почему у них не получается выйти. Костя в моем теле запретил Анклаву их выпускать. Но все это не важно. Я помню их запах. Помню их тонкую, почти прозрачную кожу, сквозь которую виднеется синева капилляров и вен. «А-та-та, мастер! Стоять! Я вообще-то еще вас контролирую. Упс! Или нет?» Шаг. Второй. Третий. Движения даются тяжело. Что-то пошло не так. Костя сопротивляется, пытается забрать контроль обратно. А я был не против, но тело будто живет отдельно от разума и здравого смысла. «Кровь. Мне нужна кровь». «О, знакомое чувство. В первый раз самое, как вы выражаетесь, жопа. Просто напоминаю, что в Анклаве вы никого убить не сможете». «Кровь». «Наверное, не сможете. Что-то вы больно сложный. А знаете что? Мне даже интересно, сможете или нет? Отпускаю вас. Советую начать с сестры Эйна Софа, Тиины». «Точно. Вот кого она мне напоминала. Вот кого я видел в ее лице».